Майское маянье. Письмо от ща не сметь приезжать. Во имя данного ща обещаний спешу с отъездом. Письмо от Блока. Вежливо изложенная неохота со мной увидеться. Он держит экзамены. Всю зиму звал. Еду к ща, не к нему. А ему прибавится один только лишний экзамен. Короткий ответ на короткое извещение. Ща и я поедем в Италию. От Александры Андреевны вскрик «Не приезжать! Не являться! Сашеньку разговоры рассеют! Я бомбою в Питер, но двери ща замкнуты. Я в переднюю Блоков. Александра Андреевна, суясь в щель двери, делает вид, что не видит меня. Ласки прыгают. Саша же «Здравствуй, Боря!» 11 апреля 1906 года Любовь Блок писала Белому «Не приезжай до воскресенья». Смотри также письма Любови Блок к Белому от 6 и 10 апреля 1906 года. «Литературное наследство», том 92, Александр Блок, «Новые материалы исследования», книга 3, страницы 244-245. 6 апреля Блок писал Белому, «Не приезжай пока, ни в коем случае, я тебе напишу, когда, у меня самый трудный экзамен». Блок в это время держал выпускные экзамены в университете. В Петербург Белый приехал 15 апреля 1906 года и пробыл там до начала мая. Л.Д. еле-еле пускает меня в кабинет, где сидит, развалясь, молодой переводчик Ганс Гюнтер, рассказывавший, что старик-литератор, вообразивший, что он педераст, приударил за ним. Тут же рыжий, раздутый, багровый латышский поэт, восхищен перспективами Санкт-Петербурга. Блок задерживает посетителей. Не остаться со мной. Звонок. Влетает Сергей Городецкий, а я удаляюсь. Но я вернусь, хотя бы закрыв лицо маской, закутавши плечи и грудь, домино. Имеется в виду латышский поэт Вольдемар Дамбергс, 1886-1960 годы. Знакомый Гюнтера, тогда живший, как и Гюнтер, в Метале. Ща все-таки приняла. Поняла, что не Боря сорвет замок с двери, а кто-то неведомый с кинжалом под домино. Надо снять домино. Надо вынуть из пальцев кинжал, и поэтому дипломатию совещаний, советов, пущены в ход и глазки, сначала сестринские, вдруг влюбленные, вспыхивает тигрица в них, в который раз позиции мною взяты, ибо она признается, удостоверившись, что я готов на все для нее, она любит меня, истинная любовь торжествует, мы едем в Италию. Разделяя здесь любовь Блок и ща, Белый создает неясную картину того, как начало складываться общение с нею в этот его приезд в Петербург. Сравни письмо Любови Блок к Белому от 15 апреля 1906 года. «Приходи к нам сегодня же в 2 часа. Сашины главные экзаменационные ужасы прошли благополучно. Хочу тебя видеть и говорить». Приписка Блока. «Милый Боря, приходи». 17 апреля Бекетова записала в дневнике. «Вчера Аля заходила ко мне, рассказала мне про Борю. Явился вчера жалкий и общипанный, было с Сашурой очень натянуто, а Люба спокойно». Сравни позднейшие записи Белого об этом. «Морально я одерживаю победу над Л.Д. Она дает мне обещание, что осенью мы с ней едем в Италию, и что с этого времени как бы начинается наш путь с ней. Она просит меня дать ей провести с Александром Александровичем последнее лето. Я размягченный, счастливый, великодушный, в который раз верю, нехотя уступаю ей, оба устали де, небо Италии не для истерики, мне на 2 месяца уединиться де, уединиться и ей, в августе встреча, что значит 2 месяца, впереди вместе жизнь». Блок знает об этом. Иду к нему. На этот раз внятно он скажется, дуэлью, слезами или хоть оскорблением. Он: «Здравствуй, Боря, пойдем, мама хочет увидеть тебя». И мимо белых стен, мимо шкафчиков, мимо зеленых кресел, в оранжевую столовую с открытыми окнами, на синий зеленоватую глубину вод, всю изблещенную, Саша подсаживает к Александре Андреевне, которая наливает мне чай. Завтра экзамен, и он уходит к книге. Иду вторично. Его нет дома. После экзамена он поехал рассеяться на острова, мы сидим без него. Вот и он, не твердой походкою, мимо проходит. Лицо его серое. Ты пьян? Да, Люба, пьян. На другой день читается написанная на островах незнакомка или о том, как повис крендель булочный. Пьяница, клюнув носом, с последней строки восклицает «In vino veritas». Я спросил ща, как относится Блок к нашему будущему. Сел на ковер и сделал из себя раскоряку, сказавши: «Вот так со мной будет». И все? Неубедительно. Убедительный вызов, отчаяние или мольба, даже пролитие крови, но ни вызова, ни человеческих слез, разве я-то не выплакал прав своих, и решаю, с придорожным кустом не теряют слов, проходят мимо, коли зацепит, отломят ветвь. Уподобление здесь Блока придорожному кусту — аргумент в пользу того, что в системе образов и символов рассказа «Белого куст» коллизии взаимоотношений Белого с Блоком и любовью Блок того времени нашли свое намеренное или бессознательное отражение. Две темы, определявшие тогдашнюю жизнь, перепутались. Логика чувств нашептала ложную аксиому. Одинаковый эффект, высекаемый из разных причин, свидетельствует о том, что причины — одна причина. Николая II вижу я Александром Блоком, сидящим на троне. Правительственные репрессии подливают масло в огонь моего гнева на Блока. Бегаю под дворцами по набережным гранитам, и вот шпиц Петропавловской крепости, сижу у медного всадника. Лунными ночами смотрю на янтарные огонечки заневских зданий от перегиба зимней канавки, припоминая, как в феврале мы с ща стояли здесь, глядя на луч пурпурного заката, мечтая о будущем, о лагунах Венеции, отблески этого в Петербурге, романе моем. Если бомбою лишь доконаешь сидящего в нас угнетателя, брошенной бомбою доконаю его, разотру ее собственную пятою под собою и, взрываясь, разброшу своими составами к вечному счастью. Этими бредами объяснимо мое поведение перед зданием открываемой Государственной Думы, где закачался с толпою, качавший меня перед мордою лошади, на которой качался усатый жандарм. Но вот я разрываю свой рот до ушей и бегу за пролеткую родичева, которому прокричали «Ура!». Первая Государственная Дума была открыта 27 апреля 1906 года. Заседания проходили в Петербурге в Таврическом дворце. Внешние впечатления Питера пестри, сред Вячеслава Иванова. В башне огромного нового дома над Государственной Думой я что-то сказал об искусстве, за что Бакст жал руку, а Габрилович из речи знакомился. Слово сказал тогда длинный, с бородкой, блондин, не седой, во всем прочем такой, как сейчас, Константин Александрович Эрберг. Он высказался за анархию. Точно, прилично. Анархия получилась кургузенькая, скучноватенькая, как цвет пары, не то серо-пегонькой, не то пего-серенькой. Тоже жал руку Зиновий Исаевич Гржебин, впоследствии издатель «Шиповника», а пока чернобородый художник с лиловым бантом, но в огромных твердых очках роговых. Скелетиком вышмыгнул из-за плеча поэт Дикс, подмигнул и опять ушмыгнул за плечо. На другой день проснулся я, бухаю два кулака, не одетый, выскакиваю из постели и отпираю дверь. В щель ее высунулась головка, как чертика. «Это я, Дикс, с кузиной Лелию, вы надпишите?» И книга вышмыгнула, и головка слизнулась. Одевшись кое-как, заглянул в коридор. Там стояла и радостно улыбалась мне нечто желтое, наверное, волосы. Кузина Лёля. С Ольгой Николаевной Анненковой познакомился я коротко за границей, лет через шесть, не узнав в ней кузины. Белый сообщает, что на одном из первых собраний на башне Вячеслава Иванова он выступал с темой «Градация форм искусства». О появлении Дикса Лемона с кузиной Ольгой Николаевной Анненковой в петербургской символистской среде смотри письмо Сергея Городецкого к Пясту от 11 мая 1906 года. Белый упоминает Анненкову в числе русских антропософов, живших в 1914 году в Швейцарии и участвовавших в строительстве Гетеанума. Шесть писем Анненковой к Белому хранятся в его архиве. Запомнился у Иванова начинающий пролетарский писатель Чапыгин, теперь же крупный писатель, и врезался в память короткий и толстый. Такой краснощекий, такой пухлогубый, с усищами, с густой бородкой, Евгений Васильевич Анечков. Казалось, что сам петергофский Самсон бил, не он говорил. Потрясая рукой, приподнявшись на цыпочки, храбро бросая в атаку живот, едва стянутый белым жилетом, казался скорее гусарским полковником он, чем профессором-меньшевиком. Он позднее агитировал за Петербург, мой роман, и спасибо ему. В час расхода гостей, когда толстое солнце палило над крышами, мы очутились на крыше огромного дома, где толстый профессор Гусар ужаснул своей живостью. Стоя на желобе одной ногой, он пятою другой резко дрыгал над крышей Государственной Думы, воскинувши руку в зенит и приветствуя толстое солнце. Схватясь за него, убеждали его не зринуться, он же сопротивлялся, пыхтя. Вот и все, что осталось от литературного Питера. Все как во сне. Отрезвляюсь лишь в Дедове, когда два удара — бац, бац, и один оглушил меня, разгон Государственной Думы, другой раздавил. Это ща извещала она, что любовь наша вздор, что меня никогда не любила. О, нет, не допустит она моего появления осенью в Питере. Гильда ее героини имеет здоровую совесть, которой она и последует. Знать не Анечкову толстую дрыгать ногою от желоба крыши над бездную, а мне в бездну броситься. Гильда из пьесы Ибсена «Строитель Сольнес».